сотрудничество. Призма «Я» целит в работу одним из лучей, одним из аспектов нашего бытия. Когда призм больше одной, открываются неожиданные возможности. Точки зрения могут одна другой противоречить или одна другую дополнять. В любом случае они складываются в новую картину. Назовем это сотрудничеством. Как и осознанность, сотрудничество – это практика. Чем больше мы поднатореем в процессе, тем он комфортнее. Это как импровизация джаз-бенда. Несколько музыкантов, каждый со своим ракурсом, вместе создают новое целое, действуя интуитивно и реагируя спонтанно, здесь и сейчас. Можно вести или следовать за другим, упиваясь неожиданностью. Можно солировать или помолчать, если музыка от этого выиграет. Каждый опыт сотрудничества – возможность увидеть другую манеру работы и решения проблем. А это может повлиять и на развитие нашего творческого процесса. Не путайте сотрудничество с соревнованием. Это не борьба за власть. Мы не хотим настоять на своем или доказать свою правоту. Конкуренция работает на эго. Сотрудничество – на наилучший результат. Сотрудничать – значит помогать друг другу заглянуть за высокую стену. Никто не борется за власть. Все вместе стараются взять ракурс пошире. Оценивая собственный вклад в проект, вы оказываете ему медвежью услугу. Лишь по неопытности можно считать, что идея лучшая только потому, что она твоя. Эго требует личного авторства, раздуваясь в ущерб искусству. Оно порой отвергает новые методы, которые кажутся нелогичными, и отстаивает знакомые. Наилучших результатов можно добиться, когда мы беспристрастны и не привязываемся к собственным стратегиям. Наша идея или не наша, мы все выиграем, если выберем лучшую. Когда я работаю с музыкантами, мы договариваемся вот о чем. Мы продолжаем до тех пор, пока результатом не будут довольны все. Такова конечная цель сотрудничества. Если одному нравится, а другому нет, значит где-то кроется проблема, требующая внимания. Скорее всего, надо еще поднажать, чтобы работа раскрылась целиком. Если одному нравится вариант А, а другому вариант Б, не берем ни А, ни Б. Работаем, пока не появится вариант В, который оба музыканта сочтут лучшим. Вариант В может включать в себя элементы А или Б, или того и другого, или обойтись без обоих. Как только один участник сдается и соглашается на вариант, который ему нравится меньше, лишь бы работа двигалась, все проигрывают. Для великих решений не нужна жертва. Они результат совместного выбора лучшей версии из возможных. Если вам уже нравится работа, как она есть, вы ничего не потеряете, пытаясь улучшить ее, пока она не понравится всем. Это не компромисс. Вы работаете в команде, чтобы превзойти уже достигнутое. Не со всеми партнерами работа идет одинаково. Бывает, невероятно талантливые люди объединяются, но от чего-то не могут сработаться. Или один из участников не настроен на сотрудничество и тянет одеяло на себя. Если вам не удается найти общий язык с коллегой, вы перепробовали множество вариантов, но ничего особенного не получилось, возможно, вы друг другу не подходите. Однако нестыковка бывает и при полном согласии. Нам нужен не тот, кто думает, как мы, работает, как мы и разделяет наш вкус. Если вы с коллегой во всем сходитесь, возможно, без одного из вас можно обойтись. Представьте, что луч света проходит сквозь два фильтра одинакового цвета. И вместе, и порознь они дают один и тот же оттенок. А наложение двух контрастных фильтров породит новый. У многих величайших групп, коллективов и коллабораций важный ингредиент формулы успеха – некоторые разногласия между участниками. Магия возникает в динамическом напряжении между разными точками зрения. Они рождают более яркие произведения, нежели одинокий голос. Здоровые трения между партнерами – не редкость. Они высекают искру. Пока мы не привязаны к своей позиции, трения – это отлично. Они приближают нас к наилучшей версии проекта. Некоторые коллаборации больше напоминают диктатуру, чем демократию. Это тоже рабочая система. В таких случаях все подписываются под видением кого-то одного и делают все, чтобы это видение воплотить. Принимается ли финальное решение одним лидером или коллективом – это все равно результат сотрудничества. Участники выкладываются на полную ради общего дела. Основа умелого сотрудничества – коммуникация. Делясь мнением, не приходите на личности. Всегда комментируйте работу, а не того, кто ее сделал. Если человек воспримет критику на свой счет, он может от нее закрыться. Выражайтесь предельно конкретно. Сосредоточьтесь на деталях того, что видите и чувствуете. Чем отклик беспристрастнее, тем лучше его воспримут. Сказать «на мой взгляд, цвета в этих двух областях не очень сочетаются» лучше, чем сказать «эти цвета не годятся». Даже если у вас уже есть вариант решения, не делитесь им сразу же. Ваш собеседник может предложить вариант получше. Когда обратную связь получаем мы сами, наша задача забыть об эго и по возможности прислушаться. Нам предложат улучшить что-то конкретное, а мы возьмем и решим, что под сомнение ставится вся работа. Это может воспринимать помощь как вмешательство. Не забывайте, что язык – несовершенное средство общения. Неточно выраженная идея деформируется и размывается. Далее слова проходят через наш фильтр восприятия, снова искажаясь, и мы погружаемся в мир неоднозначности. Чтобы пробиться сквозь «что, мне кажется, я услышал» и приблизиться к пониманию того, что на самом деле говорилось, требуется терпение и усердие. Получая обратную связь, полезно проговаривать ее вслух. Может оказаться, что услышали вы вовсе не то, что было сказано, а то, что было сказано, возможно, не то, что вам хотели сказать. Переспрашивайте, добивайтесь ясности. Когда коллеги терпеливо объяснят, о каких аспектах ведут речь, может выясниться, что в целом ваше видение совпадает. Мы просто выражаемся иначе или обращаем внимание на разное. Когда делитесь наблюдениями, конкретика создает пространство. Она рассеивает эмоциональный напряг, и общему делу это идет на пользу. Синергия группы также важна, как талант участников, а может и важнее.